Малинчиста превратился в обычного мексиканца. Руралис сопроводили пассажиров во времянку, велели войти, а сами остались на дороге. Внутри обнаружились лишь колченогий стол, 4 стула, топчан, ящики с патронами, 2 бутылки пульки и керосиновый фонарь. Пахло опилками, окурками самокруток и волглой грязной одеждой. «Сядьте!» Задержанные подчинились и на этот раз. Сержант снял дождевик, встряхнул его, потом уселся по другую сторону стола. Еще раз проглядел документы, открыл блокнот, очинил карандаш и что-то записал. Потом отложил карандаш и откинулся на стуле, рассматривая Мартина и Диану, ее с особым вниманием. «Дальше Ринконады вам ходу нет, вы должны вернуться в Мехико». Мартин вздрогнул. «Ехать назад?» «Именно. Не могу разрешить вам ехать дальше». «Насчет сеньоры», — он коротко взглянул на Диану, «у меня есть еще кое-какие сомнения, потому что у нее имеется проездной документ. Но что касается вас, явно рыльце у вас в пушку». «Что за чушь?» Сержант взглянул на него свирепо. «Не забывайтесь, сеньор!» Последнее слово он произнес с нажимом. «Я представитель власти. Сказано вернуться, стало быть, вам надлежит не разглагольствовать, а выполнять. Поняли?» Мартин соображал, прикидывая варианты. Он знал, каково иметь дело с мексиканцами, и рисковать не хотел, а потому отступил. «Извините, вы же видите, я испанец. Гачупин, как называют нас здесь». Он улыбнулся, но отклика не нашел. «Обычаев ваших не знаю, а обычаи наши такие, возвращайтесь, откуда приехали». Мартин лихорадочно думал, что делать, у него были с собой деньги, и они могли бы решить вопрос, но с тем же успехом могли навлечь на него беду. Тут все зависело от алчности сержанта, неизвестно, довольствуется ли он разумной суммой или решит ковать железо пока горячо и потребует отдать все. В конце концов, сержант всегда сможет заявить, что по требованию патруля автомобиль не остановился и пришлось открыть огонь. Или все списать на неведомых бандитов. Никто из его подчиненных опровергать ложь не станет. Сержант уже не так неприязненно перевел глаза на Диану и показал на бутылку. «Рюмочку не угодно ли, сеньора?» «Нет, благодарю вас. Да выпейте, согреетесь. Правда не хотите? Правда?» «Нет, только деньги решат дело», — пришел к выводу Мартин. «Надо рискнуть». Он начал прикидывать, сколько дать, чтобы было ни много и ни мало, сколько надо выложить на стол с соблюдением всех предосторожностей, как совершить хитроумную и сложную комбинацию отваги и лукавства, так, чтобы не задеть гордость сержанта и не уязвить его алчность. Он уже открыл рот, но тут Диана обернулась к нему. «Оставь нас с сеньором-сержантом наедине». Мартин удивился, еще и потому, что она впервые обратилась к нему на «ты». «Что?» «Сходи, успокой водителя, скажи, что скоро поедем». Диана была очень спокойна и серьезна. Мартин посмотрел на сержанта, который оставался неподвижный, бесстрастен, как индейское изваяние. «Мне кажется, что», — начал Мартин, — «выйди, будь так добр», — властным и ледяным тоном оборвала его журналистка. «Жди меня в машине». Растерянный Мартин очень медленно поднялся. Пока он открывал дверь и в сопровождении «Руралис» выходил наружу, под дождь, припустивший с новой силой, сержант не спускал с него глаз. Оставшиеся до побережья километры они проделали по раскисшей дороге, то и дело останавливаясь, чтобы Сильверио смог протереть ветровое стекло, заляпанное жидкой глиной и грязью. Шофер будто лишился дара речи, он не напевал и вообще не открывал рта. Сидя рядом и соприкасаясь плечами всякий раз, как машину встряхивало на выбоинах и в лужах, Мартин с Дианой тоже молчали и смотрели, как низкие тучи окутывают серой пеленой все вокруг. Ни он, ни она не говорили о происшествии на блокпосту с той минуты, как американка вышла из времянки и села в машину, а сержант приказал поднять шлагбаум. Диана, скрестив руки на коленях, упорно смотрела в сторону. Мартин чувствовал, что просто необходимо нарушить это молчание. Его томила какая-то странная дурнота, нечто вроде глухой, безотчетной ярости. «У тебя платье криво застегнуто», — наконец сказал он, понизив голос. Да, верхняя пуговица была продета не в свою петлю. Диана, будто не слыша его и продолжая смотреть в окно, ощупью расстегнула и вновь застегнула пуговицу. «Наверное, ты могла бы ехать дальше без меня», — сказал Мартин. Не сразу, холодно и монотонно, тусклым голосом она произнесла в ответ. «Полагаю, что да, могла бы. Мне кажется, мне совершенно безразлично, что тебе кажется». Было еще светло, когда они въехали в Веракрус. Дождь все лил, и город казался унылым и запущенным. Назвать этот отель «Параисо» можно было только в насмешку. Примечание: Параисо, рай, испанский. Конец примечания. Это был никакой не отель, а убогий пансион с узкими грязными коридорами, общими туалетами и полным отсутствием гигиены. Однако и это было лучше, чем ничего. В отелях «Империаль», «Мехико» и «Дилихенсиас» свободных номеров не оказалось, и больше в Веракрусе, переполненном беженцами, остановиться было негде. Так что Мартин и Диана, получив номер, маленькую комнатку, где стояли умывальник, облупленный шкаф и кровать под деревом пологом от москитов, с балконом, выходящим на порт, сочли, что им еще очень повезло. Небритый и грязный, с гноящимися глазами портье за стойкой, усеянной дохлыми мухами, безразлично записал их как супругов Гаррет. «Можно, наверное, раздобыть у них матрас», — сказал Мартин, когда они вошли в номер. «Я лягу на полу». «Глупости какие! Кровать широченная, уместимся как-нибудь». Не разбирая багаж, они вышли на балкон и какое-то время молча разглядывали бухту, словно ее панорама могла смягчить или исправить двусмысленность их положения. Меркнущий свет окрашивал в свинцовые тона облака и воду, отчего призрачными становились очертания старинной испанской крепости и силуэты кораблей на рейде сквозь серую завесу дождя, слабо мерцавших стояночными огнями. Диана первой нарушила молчание. «В консульство идти уже поздно, надо поискать, где бы поужинать, есть хочется. А как же комендантский час? Здесь его не объявляли». Диана заколола волосы шпильками, вытащила из чемодана шаль и набросила ее на голову и плечи. «Веракрус, международный порт, идем». Неподалеку от ратуши обнаружился ресторанчик. Отужинали фаршированными крабами и рагу из рыбы, сопроводив это бутылкой вина. Почти не говорили ни за едой, ни потом, когда возвращались в отель под аркадами улицы Лерда, спасаясь от мелкого дождя, крапившего мостовую каплями, в которых искрился скудный электрический свет. Шли рядом, и каждый был погружен в свои мысли. Два долгих до неловкости молчания не пересекались, но Диана вдруг вздохнула и остановилась. «Мне нужно что-нибудь покрепче того вина, что мы пили». Она смотрела на какое-то заведение, по виду приличное и даже фешенебельное, стоявшее через дорогу. «Пти Пари», — возвещала вывеска над входом, освещенным двумя большими золоченными фонарями. Примечание: «Маленький Париж», искаженный французский, конец примечания. «В такие бары женщин не пускают», — возразил Мартин. «В этот пускают, я здесь бывал раньше, пошли». Она вошла первой, и Мартин следом. И ему показалось, что они попали в другой мир. Слышался оживленный разноязыкий говор, стелился сигарный дым, гремела музыка из пианолы. За ближайшим столиком сидели американские морские офицеры. Заведение это одновременно и кафе, и бар было скорее французским, нежели мексиканским. Зеркала в стиле ар-деко и европейские пейзажи по стенам, цинковая стойка, мраморные столики, плетеные стулья, официанты в длинных белых фартуках. От мягкого света круглых электрических ламп делалось тепло и уютно. «Отрешимся от Мексики хоть ненадолго», — удовлетворенно сказала Диана. Они заняли столик. Было жарко. Диана заказала два мятных джулепа и улыбнулась, увидев, как растерялся Мартин. Примечание: джулеп — традиционный мятный джулеп. Коктейль из бурбона, листьев мяты, сахара и газированной воды. Конец примечания. «Ты что, никогда не пробовал такого?» «Нет», — признался он, — «здесь это фирменный напиток. Не понравится, я выпью». Принесли коктейли, Мартин стал рассматривать содержимое своего стакана, половину которого занимала жидкость, а половину какая-то зелень, похожая на петрушку. По виду это напоминало мавританский чай. Мартин рассмешил Диану вопросом, это пьют, едят или сосут. «Здесь смешаны мята, херес и жженый сахар. Попробуй». Он послушался. Коктейль оказался очень хорош. Они заказали еще два и с довольными улыбками смотрели друг на друга. Где-то очень далеко остались последние сутки, дорога из федеральной столицы в Веракрус, тревоги и неопределенность. Из пианолы зазвучал «Je t'en pleurais», примечание: «Я так плакал», французский популярный вальс, написанный итало-американским композитором Джозефом Джузеппе Рико на стихи французского автора песен Жоржа Меланди в 1907 году, конец примечания. «Ты уже решил, чем займешься?» — спросила Диана. «Завтра я хочу сказать». «Еще раздумываю». Диана сделала глоток и поставила стакан на стол, потом оглянулась по сторонам, понизила голос. «У Эрта настоящий зверь, уверена, что эта резня была для него лишь разминкой». Она сердито оглядела свою сумочку и достала оттуда мундштук. «Сейчас мне до смерти хочется сигарету, но ты ведь не куришь». Мартин посмотрел в зал. «Думаешь, это удобно?» «Потому что я женщина. Какие пустяки. И потом, мы же в Веракрусе». Он хотел было подозвать официанта, но Диана уже решительно поднялась и направилась к столу, за которым сидели моряки. О чем они говорят, Мартин не услышал, но увидел, что разговор идет живой и непринужденный, что все смеются, а офицеры любезно приглашают ее присоединиться к ним. Она покачала головой, показав на Мартина, и сказала что-то такое, от чего все опять расхохотались. Один из них угостил ее тонкой темной сигаретой, Диана вставила ее в мундштук и наклонилась к огоньку, поднесенному другим офицером. Потом вернулась за свой стол и, усевшись, сказала: «Симпатичные ребята, они с крейсера «Такома», который стоит на рейде». Она смотрела на Мартина с каким-то опасливым любопытством, потом, словно бы в недоумении, пожала плечами. «Знаешь, я терпеть не могу давать советы. Не мое это дело. Я всего лишь езжу по свету, смотрю, а потом рассказываю о том, что видела». «Но», — подсказал Мартин, — «но надо точно знать ту минуту, когда надо с чем-то расстаться, с чем-то или с кем-то». Отведя мундштук в сторону, она поднесла к рту стакан. «Ты молод», — и сделала глоток, — «у тебя большое будущее». «Вот в этом я не уверен. Не понимаю, что тебя держит в Мексике?» — она пытливо всматривалась в него. «В этом сумасшедшем преступном краю». «Я многое здесь понял». «Что же ты понял?» «Кое-что о здешних людях и о себе самом, Господи, помилуй. Взрослеть можно по-разному, может быть, я пока не попал сюда и не был взрослым. И оставаться инфантильным тоже, это вообще свойственно мужчинам». Она замолчала на миг, затянулась и выпустила дым, причем губы ее при этом скривились в насмешливо-суровой усмешке. «Мексика — это не игра, Мартин. Здесь погибают». Они заказали еще две порции и сидели молча, слушая музыку. Теперь звучало «Le Temps de Cerise», примечание «Время вишен» французский, песня, написанная в 1868 году Антуаном Ренаром на стихи Жана Батиста Климана, 1866, конец примечания. «Знаешь французский?» — спросила она. «Очень плохо». Диана тихо и задумчиво пропела, покачиваясь в такт музыке. «Mais il est bien court». «Le temps de cerise», примечание, «но вишен деньки, увы, короткий французский», конец примечания. Она замолчала, едва высоко держа поднос, появился официант, а когда на столе возникли два стакана, снова заговорила. «Вы, мужчины, странные существа. Ваша тяга к игре просто поражает. Кажется, что вы всю жизнь, даже состарившись, никак не откажетесь от этой забавы». Казалось, она раздумывает над тем, что сейчас сказала, или просто вслушивается в мелодию. Потом попробовала коктейль и удовлетворенно кивнула. «Очень хорош. Тебе в самом деле нравится?» — выпил и Мартин. Это была уже третья порция, и он понемногу впадал в светлую, мягкую эйфорию. «Зверовато-инфантильно», — вдруг уточнила Диана. «Так будет правильней». «Ты считаешь, мы такие?» «У меня есть на то свои причины. Вы туповаты, незрелые и жестоки. Со всеми вашими нелепыми сословными понятиями и вашей извращенной верностью». «А разве женщины не такие?» «Ничего похожего», — суховато и холодно рассмеялась она. «Мы пребываем в реальности. Мы в эстократ практичней. Вы никогда не замечали, как по-разному ведут себя маленькие мальчики и девочки? Он — это просто тупой кусок мяса, и для него все на свете забава. А девочка смотрит, видит, рассчитывает. Еще своим незрелым детским умишком она сознает, что вступает на вражескую территорию. И потому она осторожна и склонна все сначала взвешивать. Ей от природы дарована осмотрительность, которой лишен ее маленький брат». Она смотрела на него, облокотившись на стол, и двумя пальцами держала мундштук с дымящейся сигаретой. Казалось, хотела понять, как воспринимает Мартин ее слова. «Мужчины опасны грубостью, столь вам присущей», — добавила она не без пренебрежения. «А мы, женщины, именно потому, что умеем молчать, ты понимаешь, о чем я?» «Вроде бы», — помявшись, ответил Мартин. «Вроде бы здесь не годится, ты должен быть уверен. Столетия подчинения выковали оружие особого рода». Диана оглянулась на людей за соседним столом, на официанта, менявшего цилиндры в пианоле. «Я так понимаю, покидать страну ты не собираешься?» «Да не тревожься за меня, я не так глуп. Если получится, завтра же сяду на пароход до Нового Орлеана или еще на какой-нибудь. Но потом вернешься? Не знаю, может быть, проберусь в Эль-Пасо, на границу. Говорят, там собрались люди Панчо Вилья, и что у них зуб на Уэрту. Да ты с ума сошел? Какое тебе дело? Вилья же ненавидит испанцев. На меня это не распространяется». Диана кивнула, показывая, что другого ответа и не ждала. От выпитого, от табака ярче обычного блестели ее глаза цвета корицы, и как будто смягчилось резко очерченное угловатое лицо. «Когда-то ты сказал, что твой отец был шахтером?» «Да», — кивнул Мартин. «В 12 лет спустился в шахту. Он жив еще?» «Умер не так давно. Силикоз, профессиональная болезнь горняков. Дед мой тоже им страдал. Тебе, наверное, нелегко было подняться туда, где ты сейчас?» «Да уж». «И все эти усилия псу под хвост ради чего?» Он не ответил, потому что в самом деле не знал ответа, и молча рассматривал стакан на столе. Диана докурила, прочистила мундштук и сунула в сумочку, положила на стол рядом с руками Мартина свою руку, крепкую, костлявую, с длинными пальцами без колец, с коротко подстриженными квадратными ногтями. «Только не говори, что и это геометрия». «Может быть, и она», — отчужденно и скупо улыбнулся Мартин. «В любом случае, мне не нравится, когда меня прогоняют откуда бы то ни было». Американка резко отдернула руку. «О, Господи, так и есть, ты просто мальчишка, тебе бы все играть». В отель возвращались молча, слушая гулкий стук шагов под сводом старинных колоннад. Моросящий дождь унялся, в разрывах туч на черном небе показались луна и россыпь звезд. В конце улицы их встретил порыв морского бриза, принесший в город особенные запахи гавани и бухты. Мартин, пребывавший в сонливой безмятежности, больше не думал о том, что припасло ему будущее. Его одолевала какая-то блаженная истома. Он пребывал в непривычном ладу с этой ночью, со всем миром и, быть может, с самим собой, наверное, сказывалось выпитое. «Mais il est bien court de le temps de Cerise», — вдруг произнесла Диана. Она впервые нарушила молчание за все то время, что они, погруженные в свои мысли, плечом к плечу шли к отелю, и так вот в молчании, войдя в отель, взяли ключ, протянутый ночным портье, и, скользя рукой по перилам, она впереди, он за ней, поднялись на последний этаж в свой номер. Там Мартин наскоро умылся, убавил свет в керосиновой лампе так, что под стеклянным колпаком виднелась теперь лишь красноватая нить, и в этой полутьме повернулся к Диане спиной, чтобы снять рубашку и разуться, покуда женщина по другую сторону кровати тоже снимала с себя верхнюю одежду. «Покойной ночи!» Она ответила не сразу, и голос ее прозвучал негромко и сухо. «А, да-да, покойной ночи!» Мартин совсем выключил свет, и они растянули бесполезный полог, а потом, застонав пружинами, улеглись на матрас как можно дальше друг от друга и укрылись одним одеялом. «Буду храпеть, ткни меня локтем в бок», — сказал Мартин. «Вот еще. А если ты, я тебя ткну». Они рассмеялись и снова притихли. Не шевелясь, Мартин долго лежал с открытыми глазами, слушал ровное, почти бесшумное дыхание Дианы, слишком размеренное, — подумал он, понимая, что и она не спит. «Но вишен деньки, увы, коротки», — пробормотал он. Диана ответила не сразу, молчала так долго, что Мартин решил, она и вправду уснула. «А я думала, ты не понимаешь по-французски». «В этих пределах понимаю». И они снова замолчали. Мартин снова слышал ровное, чересчур ровное дыхание женщины. Он чувствовал ее близость и даже тепло ее неподвижного тела, и, вспомнив ее стройные ноги, ее длинные и крепкие руки, угловатое лицо, холодное спокойствие, глаз цвета корицы, вдруг ощутил прилив вожделения, сильный, грубый, требовательный. Внезапно нахлынувшее мерзкое воспоминание о происшествии на посту Руралес по пути в Веракрус не ослабило, а только подхлестнуло желание, и с непреложностью плотского влечения противоречиво сочеталось какое-то смутное чувство. К происходящему в эту минуту примешивался и отзвук минувшего. «Но вишен, деньки, увы, коротки», — снова вспомнилось ему. Мартин протянул руку под одеялом, повел ее туда, где под тканью белья она достигла теплого тела женщины, неподвижно лежавшей на спине. Осторожно и мягко рука оперлась о бедро Дианы, не встретив сопротивления, но не вызвав ни малейшего отклика, каков бы он ни был. И Мартин, и Диана не шевелились, и как безмолвные соучастники словно ждали, чтобы все произошло так, как происходит неизбежное. Через какое-то время он, наконец, сказал: «Я думаю, что...» и услышал в ответ: «Да». Естественным движением она раскинула руки, и Мартин, придвинувшись вплотную, устремился туда, где властвовало забвение и не было ни смерти, ни тьмы.